Эту ночь мы снова проведем вместе. Час ночи, проливной дождь за окном, гроза где-то вдали. В такое максимально некомфортное время заняться нечем. Из дома не выйдешь, да какой там, спать хочется, но вместо этого сижу и пялюсь в окно. Моя сестра, дерзкая девчонка 25 лет, ушла к подружкам и попросила дождаться ее, потому что своих ключей нет. Мы живем в родительском доме вдвоем уже довольно долго. Отец и мать уехали на заработки и возвращаются раз в 2-3 месяца на недельку. Оставляют нам деньги и уезжают снова. Неплохо устроились. Нет, я не жалуюсь. Со Светкой, так зовут мою сестру, жить не так уж и плохо. И выпить можем, и друзей водим. Живем так, чтобы мирно сосуществовать и не мешать друг другу. Но порой случаются у нее такие вот перепады, когда душу тянет гульнуть. 100 раз говорил сделать ключи, процедил сквозь зубы, потирая глаза. Спать хочется жутко, а ведь завтра еще на пары с утра. Светке тоже, кстати, что у нее в голове? В этот момент раздался стук в дверь. Подумав, что сестра наконец приперлась, при поднятом настроении побежал открывать. Но на пороге меня ждали две девушки. Вторую зовут Рита, лучшая подруга моей сестры. И здесь не поспоришь. Она постоянно вытаскивает Свету из каких-то передряг. Вот и сейчас держит ее за руку, чтобы сестра не упала. Она вообще никакая. «Здорово, Ромка». «Ого, привет. Смотрю, моя сестра в своем репертуаре». «Да, напилась. Домой отказывалась идти. Пришлось тащить». Взял сестру под руку и занес в ее комнату. Как только уложил на кровать, она что-то пробормотала и отвернулась, захрапев. «Ну что за женщина?» Решив там не задерживаться, вышел обратно в комнату. Рита сидела на диване, листая какой-то журнальчик. Она бывала здесь уже множество раз, а потому совершенно не стеснялась. Ну, это одна из причин. «Пиво будешь?» — обратилась ко мне девушка, опередив. «Я бы спать лучше пошел. Время». «Ой, да хорош!» — Рита рассмеялась и, подскочив ко мне, со смачным звуком шлепнула по заднице, после чего протянула банку. «Ты... ладно, черт с тобой». «Ну и правильно. Я что, зря пришла?» «Мог бы догадаться». «Ну а что?» Рита хихикнула и, вскрыв свою банку, сделала несколько глотков. «Встречаться ты со мной не хочешь, зато в такие вечера и слова не говоришь. Я ведь сказал, бросай пить и будем встречаться». «Зануда!» — буркнула Рита. «Да, ситуация точно такая, какой ее описала девушка. Она несколько раз предлагала мне встречаться, но я отказывал. Не нравится, что девушка постоянно шастает по клубам в пьяном состоянии. Она способна за себя постоять и не спит ни с кем, насколько я знаю. Однако такой девушке мне не надо. Именно поэтому Рита пользуется моей добротой. Вечера, когда приходит с моей сестрой чуть ли не на руках, мы вместе выпиваем, а затем...» Часть первая. Усевшись на диван и сделав несколько глотков, не успела помниться, как Рита села на колени, вытянув ноги. В таком положении наши взгляды находились в нескольких сантиметрах друг от друга. Ее руки опустились мне на плечи, большая грудь прижималась, позволяя чувствовать возбужденные соски. «Рита!» — она ухмыльнулась и, приблизившись, слизала своим ловким язычком каплю алкоголя с моих губ. После чего добавила. «Ну так что?» «Так не терпится». «А ты против? Давай, признай уже, что нравится трахать меня». «Это ужасно звучит. Но секс с тобой мне правда нравится. Еще бы пить бросила». «Брошу. Спорим, что завтра брошу. И ты согласишься со мной встречаться?» «Спорим. Но уверен, что уже с утра плюнешь на свои слова. Это грубо». «А я не прав?» «Вот же...» «Все, сам напросился». Одним ловким движением, скинув себя майку и оставшись в лифчике, Рита забрала мою банку, вытянувшись и поставив ее на стол рядом со своей. Насильно взяв мои руки, девушка протянула их к спине, к лямкам. «Сможешь расстегнуть?» «Я всегда это делаю». «Ну так вперед!» Щелкнув, отстегнул лямки и снял лифчик. «Не спорю, грудь у Риты шикарная. Большая, наливная, нежная на ощупь. Пусть мы и не встречаемся, но такие вечера я люблю». Приблизившись, зажал сосок меж губ, отчего девушка пискнула, начав постановать. Она выгнула спинку, положила руку мне на голову, накручивая на палец волосы. «Ты с каждым разом все лучше справляешься. Ах!» «Замолчи!» Моя рука опустилась на женский живот, а после скользнула ниже, под шорты. Мокрые от дождя волосы Риты охлаждали нарастающий пыл. Она приятно пахла. Все еще холодные руки касались меня. Когда пальцы добрались до самого сокровенного, тут же запустил два из них внутрь. Девушка вновь простонала, но в этот раз громче. Ее совершенно не волновало, что в соседней комнате спит ее подруга и по совместительству моя сестра. Каждый раз одно и то же. Стоны Риты настолько громкие, что соседи просыпаются. А вот Светка спит себе спокойно, ни о чем не волнуясь. Это определенно плюс. Продолжая мастурбировать ей, я задрал голову и завязал поцелуй. Сладковатый привкус возбужденных губ придавал страсти. Аромат духов был таким же приятным. Рита — отличная девушка. Красивая, умная, настойчивая. Она умеет добиваться своего и готова идти по головам. Но детство до сих пор играет в одном месте. Член довольно быстро уперся в женские шорты. Рита хихикнула и, уложив меня на диван, стянула лишнюю одежду. Как с меня, так и с себя. Недолго думая, она развернулась и придвинулась ко мне задом. Сама же коснулась язычком головки члена, отчего он вздрогнул. Поза 69 — одна из ее любимых. Я уже привык к этому, а потому, схватив женский зад, придвинул ягодицы к себе и начал лизать влажное место. Выгнувшись от возбуждения и простонав, девушка и сама принялась за работу. Мы помогали друг другу минут пять, пока Рита не кончила. Женские соки брызнули мне прямо в лицо. Ноги Риты задрожали, она не умела сдерживаться. Обычно за такую вот ночь девушка могла кончить раза 3-4, и это был первый раз, что значило «пора продолжать». Поднявшись и снова развернувшись, Рита прижалась ко мне грудью, чмокнув губы. Рука ее схватила член и подвела к нужному месту. Девушка тут же опустила попку, позволив войти в меня на всю длину. «Ах, как же хорошо! Ах!» Она тут же принялась двигать бедрами. Приятные слуху шлепки нарастали, как и сладостные нежные стоны. Продолжая прижиматься ко мне грудью, Рита двигалась вперед-назад, стимулируя нас обоих. Внутри нее так горячо и узко, что и самому сдерживаться трудно. Член обволакивает, затягивает все глубже. С каждым ее движением меня в дрожь бросает. Мы идеально подходим друг к другу. Кажется, что были созданы друг для друга, по крайней мере в сексе. Наращивая темп, Рита выпрямилась и, зависнув в позе наездницы, продолжила наращивать темп, уже подпрыгивая на мне. Шлепки вновь стали громче. Член входил на всю длину, упираясь головкой в матку. Ее грубость заводила сильнее. Рита не планировала сдерживаться, доставляя себе максимальное удовольствие. Она кончила во второй раз минут через 10, наверное. Опустилась на всю длину и, выгнувшись, застонала в экстазе. Все ее тело задрожало. Она раскрыла рот, высунула язык и зажмурилась, наслаждаясь членом в себе. Я же не собирался заканчивать. Обхватив женскую талию, перевернул девушку, уложив на мягкий диван. Она и опомниться не успела, как задрал ноги, уложив на свои плечи и снова резко вошел. «Ах!» Член скользнул внутрь с такой силой, что грудь Риты подпрыгнула, а все тело съехало немного вперед. Она ощутила нарастающее, после своего второго раза, дикое желание. Все тело горело. Хотелось еще и еще, и я дал ей эту возможность. Став еще грубее, схватил грудь обеими руками, начав с жадностью мять ее. Пальцы буквально тонули в нежной коже, соски упирались в ладони. Рита стонала и стонала. Она совершенно не сдерживалась, ее похотливый взгляд возбуждал. Открытый рот с высунутым языком говорил о том, какая же она извращенка, и мне это нравилось. Приблизившись, вцепился в сосок зубами. Рита обхватила мою спину, продолжая стонать. Диван под нами жутко скрипел, разбавляя обстановку. Звуки расходились по всей квартире. Если Света все же решит проснуться, она увидит нечто поразительное. Продолжая вгонять на всю длину и мять при этом грудь подружки моей сестры, почувствовал, что пора заканчивать. Рита и сама это ощутила. Член внутри нее начал сильнее пульсировать. В один момент она резко приподнялась и, уложив меня, опустилась ниже. Девушка зажала член меж сисек, начав мастурбировать его ими. Не прошло и минуты, как головка выдала несколько залпов прямо на лицо девушки. Жаркое семя залило ее, часть попала в рот. Рита облизнулась и, взглянув на меня, начала очищать сам агрегат. Ловкий язычок приносил массу удовольствия. Почти сразу член снова затвердел, начав пульсировать. «Маленький извращенец», — усмехнулась девушка, заметив эту пульсацию. «Мало тебе одного раза». «Поменьше разговоров, садись на него». «О, как прикажешь, сладенький». Часть вторая. Мы развлекались почти до самого утра. Естественно, оба не выспались. Подняться к первой паре не смогли. Проснулись ближе к 10. Поцеловав меня, девушка подскочила и направилась на кухню, накинув мою футболку. Квартира небольшая, а потому кухня находилась совсем рядом. Я прекрасно видел, как эта извращенка виляет попкой, насвистывая что-то у плиты. Она поставила чайник, заварила лапшу и хотела уже пойти в душ, как из другой комнаты вышла Света, помятая, с растрепанной прической. Девушки переглянулись, и Рита тут же рассмеялась, тыкая пальцем в мою сестру. «Боже, ты бы себя видела, подруга!» «Заткнись, мне плохо!» «Еще бы, столько пить!» «А сама-то?» «Мне можно. В отличие от тебя, я прекрасно себя чувствую». «Ты почему в таком виде?» «А что?» «Одолжила у твоего братца футболку». Теперь уже мы со Светкой переглянулись, и сестрице в голову стрельнула мысль. «Погоди, вы че, вместе спали?» «Ну да», — совершенно спокойно ответила Рита, наливая в кружки с заваркой кипяток. «Разве что... Погоди, я еще не очнулась. Пиво осталось, нужно в себя прийти». «Да, там, в пакете». «Я тебе тоже достану». «Не, мне не надо». «Не поняла, мы же всегда с утра похмеляемся». «А я все, решила завязать». «Ты головой ударилась, что ли?» Услышав Риту, я взглянул на нее, вскинув бровь. Хотя на душе даже как-то приятно стало. Она улыбнулась, подмигнув. А как подошла ближе, поставила кружку на стол и, пригнувшись, еще раз коснулась моих губ, убрав непослушный локон волос за ухо. Возмутилась Света. «Вы встречаться начали, что ли?» «Но мы...» «Да», — ответил за свою, теперь уже девушку, опередив ее. Услышав меня, Рита покраснела и, усевшись на край дивана, хихикнула. «Начали, поэтому я пока не пью». «Больше не пьешь», — подметил, ущипнув ее за зад. «Больше не пью». Света непонимающе хлопнула глазками, раскрыв рот. «Видимо, я вчера много чего пропустила». «Ох, подруга, ты уже давно много чего пропускаешь».